Глава 16. Принципы. Если вы несчастливы, то вся причина в этом. Стремитесь соответствовать даже более высокому стандарту, чем от вас могут ожидать. Генри Уорд Бичер. Я пишу эти слова и смотрю на глубокие синие воды Тихого океана из окна своей комнаты в отеле Хаят Редженси Вайкулоа на большом острове Гавайского архипелага. Я только что наблюдал удивительное явление, которое можно будет увидеть в Северной Америке лишь в 2017 году – полное затмение солнца. Мы с Бекки встали сегодня в 5:30 утра, так как хотели вместе со многими тысячами других наблюдателей увидеть это редкое астрономическое явление. Поскольку огромная людская толпа собралась на открытом пространстве, я коротал время, наблюдая за пестрой лавиной людей, собравшихся по этому случаю. Здесь были все – от крупных бизнесменов, приехавших на отдых семьями, ученых с их телескопами, до спортсменов-альпинистов, закрепивших свои тенты на ночь в расщелинах лавы, и маленьких детей, которые знали об этом волнующем явлении от своих родителей. Эти лавинообразные потоки людей, слетавшихся со всех концов света и заплативших за билеты $1000, собрались здесь лишь для того, чтобы увидеть удивительное явление природы, которое будет длиться всего около 4 минут. Чего мы все так жаждали? Просто постоять в темноте. Разве мы не интересные особи, а? К 6:28 начала назревать неожиданная драма. В воздухе почувствовалось какое-то волнение, но оно не было связано с предстоящим затмением. Это был страх разочарования, так как именно в это единственное в своем роде утро начали собираться облака и полностью заволокли небо. Любопытно было наблюдать, как люди восприняли вероятность того, что их ожидания могут не оправдаться. Они приехали сюда не просто для того, чтобы увидеть, как Луна на короткое время закроет Солнце, а наблюдать полное 4-минутное затмение, когда диск Луны погасит солнечные лучи, и мы окажемся в абсолютной темноте. Они даже дали название этому «время полного затмения». К 7:10 тучи сгустились, и с каждой минутой становились все плотнее и плотнее. Неожиданно из-за туч выглянуло солнце, и в это мгновение все мы увидели частичное затмение. Толпа восторженно приветствовала это явление громкими рукоплесканиями. Но вскоре тучи опять сомкнулись и полностью скрыли от нас солнце. Приближался момент полного затмения, кромешной тьмы, и стало очевидно, что нам не удастся увидеть, как Луна закроет солнце. И вдруг тысячи людей бросились бежать к огромному экрану телевизора, установленного одной из многочисленных компаний телевизионных служб. Там мы уселись, глядя на затмение по национальному телевидению, так же, как и все остальные люди в мире. В эти моменты у меня была возможность наблюдать разнообразную гамму человеческих эмоций. Каждый человек реагировал в соответствии со своими принципами, своими убеждениями относительно того, что нужно делать, чтобы почувствовать себя хорошо с учетом данного случая. Один мужчина, сидевший позади меня, начал чертыхаться, приговаривая: «Я потратил $4000 и проделал весь этот путь только для того, чтобы 4 минуты смотреть, как это происходит по телевидению». Женщина в нескольких шагах от меня все время повторяла: «Не могу поверить, что мы упустили это», в то время как ее смышленая маленькая дочка громко напоминала ей: «Но, мамочка, ведь это же сейчас и происходит». Другая женщина справа говорила: «Разве это не чудесно? Я так счастлива, что оказалась здесь». А затем произошло нечто непонятное. В тот самый момент, когда мы смотрели по телевизору, как последняя полоска солнечного света исчезает за лунным диском, нас всех накрыла темнота. Это было совсем не похоже на ночную тьму, когда небо темнеет постепенно. Это была внезапная и полная темень. Сначала толпа одновременно выдохнула, издав рев, а потом сразу установилась тишина. Птицы укрылись в ветвях деревьев и затихли. Это был поистине удивительный момент. Затем произошло что-то невероятное. В то время как люди, сидя в темноте, смотрели на затмение на экране телевизора, некоторые из тех, кто принес с собой фотоаппараты, преисполненные решимости во что бы то ни стало выполнить то, ради чего они приехали, начали делать снимки с экрана. И нас внезапно осветили потоки света, не солнца, а вспышек многочисленных фотоаппаратов. Почти сразу же после этого затмение закончилось. Самым впечатляющим моментом для меня во всем этом событии было мгновение, когда из-за Луны показался тонкий ободок Солнца, мгновенно озарив все вокруг ярким дневным светом. И только потом я понял, что не мог дать много света и полностью устранить темноту. Как только возвратился солнечный свет, основная масса людей встала с мест и начала расходиться. Большинство присутствующих были недовольны и ворчали, жалуясь на то, что проделали такой путь и все-таки упустили столь редкое явление природы. Однако нашлись такие, кто не спешил уходить, в восторге наблюдая за происходящим, не утратив взволнованного и радостного состояния духа. Но самым удивительным и забавным было то, что в течение следующих 15-20 минут пассаты расчистили небо от облаков. И теперь оно было таким чистым и голубым, что каждый мог увидеть затмение. Но остались лишь очень немногие. Большинство людей уже вернулись в свои номера, разочарованные и раздраженные. Они продолжали испытывать негативные эмоции, поскольку не оправдывались их ожидания. По своему обыкновению я начал брать у людей интервью. Я хотел выяснить, какое впечатление произвело на них затмение солнца. Многие говорили, что это было самое невероятное, одухотворяющее событие в их жизни. Одна беременная женщина, поглаживая свой большой живот, сказала мне, что затмение вызвало у нее какое-то странное чувство, более сильной связи с ее еще не родившимся ребенком, и что это как раз то место на Земле, где она должна находиться. Какое разнообразие убеждений, принципов и проистекающих от них впечатлений и настроений я сегодня наблюдал. Самое же забавное, что я заметил во всем этом, было то, что люди могут приходить в такое волнение и испытывать такие сильные эмоции в связи с подобным событием, четырехминутным затмением. Если серьезно подумать над этим, то это чудо ничуть не грандиознее чуда ежедневного восхода солнца. Но невозможно представить, чтобы люди по всему миру поднимались на рассвете только для того, чтобы посмотреть, как восходит солнце. А по национальным и международным каналам передавали бы волнующие новости о каждой фазе этого явления в виде детальнейших репортажей, зафиксировавших восхождение солнца, и все люди проводили бы каждое утро в волнующих обсуждениях этого чуда. Представляете, каким был бы после этого каждый день? Что если бы CNN начинала свою передачу словами «Доброе утро, и вот опять случилось чудо, взошло солнце». Почему мы никак не реагируем на это? Разве явление не стоит того? Еще как стоит. Но дело в том, что мы к нему привыкли. Мы настолько привыкаем к ежедневно происходящим вокруг нас чудесам, что перестаем считать их чудесами. Для большинства из нас, по установившимся нормам, ценным считается то, что встречается редко и чего приходится добиваться с трудом, а не то, что является не меньшим чудом и имеется в избытке вокруг нас. Что же определяет разницу в реакции этих людей, начиная с мужчины, который очень расстроился из-за того, что у него в момент затмения вышел из строя фотоаппарат, и заканчивая теми, кто не только испытал радость сегодня, но будет испытывать ее всякий раз, когда будет рассказывать другим об этом солнечном затмении спустя недели, месяцы, годы. Наш опыт относительно этого явления не имел ничего общего с реальностью, а был интерпретацией, направляемой силой наших убеждений, а именно принципами, которых мы придерживаемся относительно того, что необходимо, чтобы мы могли почувствовать себя хорошо. Я называю эти конкретные убеждения, определяющие, что мы получим, страдание или удовольствие, принципами. Неспособность понять их силу может разрушить возможность долгосрочного счастья, а полное их понимание и использование могут преобразить вашу жизнь в такой же степени, как и многое другое, что я описываю в этой книге. Прежде чем мы двинемся дальше, позвольте мне задать вам один вопрос. Что должно случиться, чтобы вы почувствовали себя хорошо? Вам нужно, чтобы кто-нибудь обнял вас, поцеловал, занялся с вами любовью, сказал, как глубоко вас уважает и ценит? А может, для этого вам нужно заработать $1 000 000, забить удачный мяч во время парной игры в гольф, получить признательность от своего босса, иметь соответствующий марки автомобиль, посещать вечера для избранного круга людей, стать известным в определенных кругах? Или вам нужно духовное развитие? Или достижение высшего уровня просвещенности? А может быть, вам для этого нужно пробегать по 8 километров в день? Что действительно должно случиться, чтобы вам стало хорошо? Суть в том, что ваше настроение не может зависеть от чего-то извне. Вам не нужно для этого солнечное затмение. Вы можете почувствовать себя хорошо прямо сейчас без каких-либо особых причин. Подумайте об этом. Если вы заработаете $1 000 000, он не доставит вам никакого удовольствия. Это ваш принцип говорит: когда я достигну этой цифры, тогда и позволю себе испытать удовольствие. В тот момент, когда вы принимаете решение чувствовать себя хорошо, вы посылаете в мозг информацию изменить свою реакцию посредством мышц лица, груди, всего тела, изменения ритма дыхания, биохимического состава клеток вашей нервной системы, что и вызовет ощущение, называемое нами удовольствием. Как вы думаете, кто в день затмения солнца испытывал самые неприятные эмоции? Те, у кого были самые жесткие принципы относительно того, что должно случиться, прежде чем они почувствуют себя хорошо. Несомненно, что ученые-туристы испытали наибольшее разочарование. У многих из них были грандиозные планы, которые они должны были осуществить в эти 4 минуты, прежде чем смогли бы испытать чувство радости. Однако, поймите меня правильно, нет ничего плохого в том, что вы берете на себя обязательство чего-то достичь и сделать для этого все возможное. Несколько лет тому назад я принял решение, которое изменило качественный уровень всей моей жизни. Пока мы формируем свою жизнь так, что наше счастье зависит от того, чем мы управлять не можем, мы будем испытывать страдания. Так как я не хотел жить с чувством страха, что в любой момент меня может настигнуть страдание, я считал себя человеком умным, то я пересмотрел свои принципы с учетом того, что удовольствие будет зависеть от моей способности направлять мой собственный разум, тело и эмоции. В частности, мы с Бекки получили невероятное удовольствие от солнечного затмения. Мы приехали на Гавайи совсем с другой целью – провести мою трехнедельную программу сертификации и прибыли на несколько дней раньше предстоящего солнечного затмения, что и было для нас настоящим подарком. Но истинная причина нашего удовольствия заключалась не в том, что у нас был низкий уровень ожиданий. Мы предвкушали это. Разгадку нашей радости можно было найти в одном основном принципе, который мы оба разделяли. Мы решили, что будем радоваться этому событию, что бы ни произошло. И дело не в том, что у нас не было каких-то особых ожиданий, а в том, что мы решили радоваться в любом случае, невзирая на обстоятельства. Теперь, если вы примете этот принцип и будете постоянно применять его в своей собственной жизни, то сможете увидеть, как это в конце концов изменит ваш подход ко всему. Когда я говорю людям об этом принципе, некоторые из них отвечают: «Да, но ведь вы просто занизили свои стандарты». Ничто не могло бы быть дальше от истины. Ведь приняв этот принцип, вы тем самым повышаете свои стандарты. Это означает, что вы поднимаетесь на более высокий уровень, получая удовольствие независимо от условий данного момента. Это значит, что вы взяли на себя обязательство быть достаточно умным, достаточно гибким и достаточно творчески развитым, чтобы направить свое внимание и оценки в том направлении, которое позволит вам наслаждаться истинными дарами жизни. Возможно, это и есть суть данного правила. В последней главе вы начнете составлять собственную схему иерархии ценностей, чтобы возобновить и определить направление своей жизни. Вам необходимо понять, что независимо от того, будет у вас чувство достижения своих ценностей или нет, это полностью зависит от ваших принципов, ваших убеждений относительно того, что вам необходимо, чтобы вы чувствовали себя преуспевающими, счастливыми или любящими. Вы можете решить отдать приоритет счастью, но если ваш принцип относительно счастья заключается в том, что все должно идти так, как вы запланировали, то даю вам гарантию, что вы не сможете постоянно следовать этой ценности. Жизнь – это цепь разнообразных событий, поэтому наши принципы должны быть организованы таким образом, чтобы это позволило нам приспосабливаться, расти и получать удовольствие. Для нас важно понять эти неосознанные убеждения, которые контролируют наше негативное и позитивное состояние.